их остановить. Только не прямо против дверей института, немного в сторонке. Любым способом. Каким угодно. Если будут качать права, скажите, что ловите террористов, которые едут взрывать самолет. В общем, напугай как-нибудь. Главное, задержать до моего приезда. Я сейчас подъеду. Володя, потом тебе все расскажу. Ну, не удивляйся, времени нет. Короче говоря, есть фирма, которая вывозит из страны трупы и выделяет из них особые вещества, чтобы русских травить. Мы их зацепили. Все, Володя, действуй любыми средствами. Премии ребятам 1000 баксов. Для начала, давай. Веселенькое дело. С умеренным восхищением заметил за спиной аспиранта Коля. Так, ты, Коля, остаешься на месте, продолжал командовать, так, как никогда в жизни не умел командовать аспирант Дроздов. Если их возьмем, у тебя еще будет дело. Примешь его обратно и заложишь так, что если опять сюда сунуться, чтобы за неделю тело не смогли найти. Запутай, ты сумеешь. Кто сунется-то, если вы их возьмете? Уже с опаской удивился Коля. Да много их. С еще более пугающей уклончивостью сказал аспирант. Сразу всех не возьмешь. Ты не бойся, они тут мараться не будут. Мы их знаем. Все, я побежал. «Перекрыть Ленинградское шоссе!» Почти весело ужаснулся-таки он на бегу. «С ума сойти!» Тем же вихрем, ввинтившись в машину, аспирант Дроздов дал новую команду. «Теперь на Ленинградку. А там как получится. Наверное, до Шереметьево. Знаете что, ребята?» Стал медленно оборачиваться водитель. $50 сверху!» — перебил старшего аспиранта. «Извините, тут вопрос жизни и смерти. Человека ищем. Короче, из Ленинградки в сторону никуда. Можете сразу высаживать». Аннабель сидела тихо. «Вы что-нибудь поняли?» «Уже ее, как большой босс?» — спросил аспирант. «Шереметьево», — тихо повторила Аннабель. «Они поехали в аэропорт. Они хотят вывести его. Похоже на то. И прошу вас запомнить, Аннабель». Теперь каждый раз сердце аспиранта вздрагивало, когда он произносил это заграничное и почти средневековое имя. Он даже посмотрел в окно на замелькавшие огни. «Все, что происходит с этой минуты, происходит за мой счет. Вы поняли?» «Хорошо», — робко пожала плечами Аннабель и чуть громче добавила по-русски. «Я только понимаю, не очень хорошо, Ник. Я не отдам этим ублюдкам Николу». Грозно улыбаясь, сказал аспирант. Глаза Аннабель сверкнули, и она только крепче обняла свой любимый рюкзачок, который держала на коленях. «Я не отдам этим сукам Николу», — подумал по-русски аспирант Дроздов, и, между прочим, вовремя осекся, чтобы не произнести всего этого с чувством вслух приводителя. По Ленинградскому шоссе такси мчалось плавно и стремительно. И вся эта плавная стремительность очень помогла аспиранту собраться и приготовиться к главному. Он смотрел на знакомые дома, знакомые вывески, знакомые деревья, которые проезжал, хоть и не так быстро, почти каждый день. И все это теперь казалось ему каким-то игрушечным и картонным городом. «Гражданин Гондураса», — усмехался он, — «ну, Никола, ты о таком когда-нибудь мечтал?» Аннабель сидела так тихо, что аспирант порой забывал про нее. Развилка шоссе приближалась, и водитель первым вовремя спросил, очень умело сохраняя свое достоинство, «Куда, направо или прямо?» «Сначала прямо, через мост», — решил аспирант. «Там сразу у первых домов в деревне остановитесь на минутку перед магазином». Водитель все сделал по плану. За мостом дорога на Шереметьево-1 сразу погружалась в темноту, фонари не горели, и дальше светились во тьме только два текущих ожерелья, ожерелья огней, что текли навстречу больших и желтоватых, и ожерелья огоньков мелких и красненьких, утекавших вперед. «Вот черт!» — выругался аспирант. «Ничего не видно». Тут вдруг слева от аспиранта что-то зашевелилось и зашуршало, и маленькая рука подала аспиранту темный предмет. Это был прибор ночного видения, небольшой, удобный монокуляр. Ганнибал взял его, запретив себе удивляться. Когда машина остановилась, он, не выходя из нее, высунулся из окошка и приставил глазам оружие.